Ньюхен вздохнул. Ну, мы истолковали сомнения в пользу ответчика, чтобы она сняла обвинение в унижении видового достоинства при употреблении ежа в качестве ракетного шара в Олесе. Не упоминайте о Толстом и Берлине, если она окажется рядом. Разговаривать с Ухти проще, когда избегаешь теоретической социологии и говоришь только о температуре стирки шерстяных вещей. Запомни, пробормотала я. А эти растения в горшках у стойки смотрятся весьма неплохо. Ньюхин снова вздохнул. Четверг. Это не растения, это триффиды. Большая шаровидная штука, что отрабатывает подачу в гольфе вместе с бармаглотом. Это крель. Сноска 28. Аборигены с планеты Крель из фильма «Запретная планета» 1956 года по книге Стюарта. А вон тот носорог – Ротаксис. Сноска 29. Персонаж серии сказок Пуленко – маленький слоненок Бабар. Значит так, бери под арест всякого, кто попытается продать тебе таблетки Сомы. Не покупай джина в бутылке, какой бы выгодной ни казалась сделка. И самое главное, не смотри на медузу. Если придет большой Мартин или искомая зверь, делай ноги. Возьми мне выпивку, а я через 5 минут вернусь. Ладно. Он исчез во тьме, оставив меня одну. Чувствуя себя немного не в своей тарелке, я подошла к бару и заказала 2 стакана. По ту сторону стойки, к 2 котам, которых я видела раньше, присоединился 3-й. Новоприбывший показал на меня, но остальные 2 замотали головами и что-то зашептали ему на ухо. Я повернулась в другую сторону и даже подскочила от неожиданности, поскольку нос к носу столкнулась с существом, словно сбежавшим из дурного научно-фантастического романа. Оно целиком состояло из щупалец и глаз. Наверное, на моем лице промелькнула улыбка, потому как существо довольно резко сказало. «Что уставилось? Никогда Трааля раньше не видела?» Я не поняла. Похоже, он говорил на каком-то диалекте «Курьер Болт». Но я не была уверена и промолчала, надеясь, что все уляжется само собой. «Эй!» — сказала оно. «Я ведь с тобой говорю, двуглазая!» Препирательство привлекло внимание другого человека, который выглядел как продукт безнадежно неудачного генетического эксперимента. «Он говорит, что ты ему не нравишься». «Увы». «Мне ты тоже не нравишься», — угрожающим тоном добавил человек, словно мне требовались подтверждения. «У меня в 7 жанрах смертный приговор». «Очень жаль», — сказала я, — «но это, похоже, не помогло». «Это тебя жаль будет». «Ну-ну, Найджел», — произнес знакомый голос, — «давай я лучше тебя угощу». Жертве генетического эксперимента предложение не понравилось, и урод потянулся за оружием. Затем все словно размазалось. И в одно мгновение мой пистолет оказался у самой головы Найджела, в то время как его пистолет по-прежнему оставался в кобуре. «А ты шустрая девочка», — заметил Найджел. «Уважаю». «Она со мной», — сказал новый гость. «Давай-ка успокоимся». Я опустила пистолет и поставила его на предохранитель. Найджел уважительно кивнул и вернулся к своему месту у стойки рядом со странного вида инопланетянином. «С тобой все в порядке?» Это был Харрис Твит, вольно-наемный агент Беллетрицы, потусторонник, как и я. Последний раз мы виделись 3 дня назад в библиотеке лорда Скокимауса, когда накрыли книгобежца Хоулигана после того, как он вызвал искомую зверь, чтобы уничтожить нас. Твит исчез вместе с отчаянно лаявшей книгончей, и с тех пор я его не видела. «Спасибо, Твит», — сказала я. «Чего хотела эта тварь?» «Это Трааль, четверг. Он разговаривает курьер Болт, традиционным языком кладези. Траали не только глаза да щупальца, но еще и рты в основном. Он не причинил бы тебе вреда. А вот Найджела порой заносит, это всем известно. А ты-то что делаешь одна на 30-м цокольном? «Я не одна. Хэвишем занята, так что Ньюхин проводит мне обзорную экскурсию». «А-а-а!» — оглядываясь по сторонам, сказал Твит. «Стало быть, ты проходишь вступительные экзамены?» «Уже сделала треть письменного. А ты тогда накрыл Гана?» Нет, мы преследовали его до самого Лондона, и там потеряли след. Книгончие не так хороши по ту сторону. К тому же нам пришлось добывать специальное разрешение на преследование книгобежца в реальном мире. А что говорит глашатай? Он держит руку на пульсе, конечно же, ответил Твит. Но совет почти все время тратит на обсуждение суперслова ТМ. Ничего, в свой черед и до Гана доберемся. Это меня порадовало. Ган являлся не только книгобежцем, но и опасным политиком правого толка в реальном мире. Я была бы просто счастлива, окажись он, наконец, заперт в книге, с которой он сбежал. Причем заперт раз и навсегда. В этот момент вернулся Ньюхен, кивнул Твиду, который вежливо ответил тем же. «Доброе утро, мистер Твид», – поздоровался Ньюхен. «Вы пьете с нами?» «Увы, не могу», – ответил Харрис. «Встретимся завтра на поверке, ладно?» «Странный тип», – заметил Ньюхен, когда Твид ушел. «Что он тут делал?» Я протянула Ньюхену заказанный стакан, и мы расположились в свободном закутке. Неподалеку пристроились трое котов и плотоядно посматривали на нас, сверяясь с большой поваренной книгой. В баре возникла небольшая заваруха, и Твит помог мне. «Это хорошо. Вы когда-нибудь видели такое?» Он прокатил по столу маленький шарик. Я поймала игрушку. Шарик слегка напоминал елочный, но был гораздо крепче,